будет у нас все хорошо, где-то там шепотом ветер шепчет прямо в уши, как же так пополам поделились наши души. Девочка воровка, сладкая помада, верни мое сердце, большего не надо. Девочка воровка, с тобою опасно, сердце украла, надеюсь, не напрасно. Девочка воровка, сладкая помада, верни мое сердце, большего не надо. Девочка воровка.